Часть вторая. Герда уже и забыла, что бывает такая красота. Клумбы с цветами различного окраса. Арка, живописно овитая плющом. Вьющиеся растения с белыми бутонами покрывали половину стены здания, стелились под козырьком крыши. Повсюду стояли синие пластиковые бочки, с которых выбивалась буйная густая зелень. Справа от здания располагался круглый пруд с кувшинками и зарослями камыша. Просто идеальный пейзаж для изображения на какой-нибудь подарочной открытке. Все выглядело очень гармонично, и грозовой полумрак не слишком искажал очарование этого места. Герда привыкла, что в нынешние времена люди делают только то, что практично. А этот цветущий сад, он ей казался даже каким-то чуждым, непонятным. Но от этого не менее прекрасным. Как лучик солнечного света в аду. Зачем высаживать цветы, если их нельзя съесть? Здесь ведь можно было бы вырастить картошку, репу, редиску. Нормальный вопрос человека, пережившего жестокий голод. Хотя Герда и знала ответ, он произрастал из прошлого, когда подобные вопросы еще не были нормой. Красота нужна, чтобы любоваться. Все просто, без каких-то заковык. И, похоже, в отличие от почти всех людей на планете, цветочница не утратила то, что в былые времена считалось естественным – умение эту самую красоту создавать. «После грозы тут будет еще прекрасней», – заявила цветочница. «Бабочки начнут порхать, шмели и пчелки нектар собирать. Полюбуешься еще, детка. А теперь живо в дом, ливень вот-вот хлынет». И она оказалась права. Едва они переступили порог и закрыли за собой дверь, как на улице зашумело. Дождевые капли застучали по карнизу. За окнами блеснула молния. Цветочница достала из объемного кармана комбинезона спичечный коробок, зажгла свечу в подсвечнике, который стоял на тумбе у входа. «Вот, тут мы и живем. Как говорится, добро пожаловать и чувствуйте себя как дома». Помещение было не слишком большим, но с высоким потолком. Судя по нескольким деревообрабатывающим стаканам, тут располагалось какое-то крошечное предприятие. Несколько дверей вели, очевидно, в подсобные помещения. На второй этаж тянулась металлическая лестница. «Здесь раньше был цех по производству детской мебели», — пояснила цветочница. «Колыбельки всякие, кроватки и стульчики делали». Она вздохнула. Ох, как же все это было давно, словно в другой жизни. Взяв подсвечник, она зашагала через цех. Герда и сказочник последовали за ней. Яркий свет от грозовой вспышки ворвался в окна, на мгновение озарив кирпичные стены с остатками каких-то плакатов, видимо, посвященными технике безопасности. Цветочница открыла дверь. А вот и моя кухня. Она зашла внутрь. Зажгла еще пару свечей. Вслед за сказочником переступила порог Герда. Осмотрелась. Посреди небольшого помещения с двумя окнами стоял массивный стол. На стене над керамической раковиной висел объемный рукомойник. Подоконники и полки были заставлены горшками с различными растениями. В углу ютилась аккуратная печка-буржуйка, труба от которой выходила в открытую форточку. А в прорезях дверцы печки виднелось красное мерцание от тлеющих угольков. В другом углу громоздилась пластмассовая тара с какими-то бутылями. «Уютненько тут у вас, госпожа цветочница», — сделал комплимент сказочник. «Неужели все сами так оборудовали?» «Кое-что сама», — кивнула она. «Но в основном мне вороны помогли. Карл людей выделил, утварь всякую дал, печку опять-таки. Я ведь с воронами сотрудничаю, травку лечебную на всякую всячину обмениваю. А еще они мне самогон поставляют, а я из него для них свои фирменные настоечки делаю. Так и живем мы с сыночками. Вот ведь времена какие настали. Да я раньше и помыслить не могла, что когда-нибудь буду с бандитами дело иметь. Но что поделать? Выбора иного ведь и нет вовсе. Приходится мириться со своей совестью». Она встрепенулась. «Ну, а теперь давайте к столу. Я сейчас мигом все организую». Герда и сказочник последовали ее указанию. а цветочница засуетилась. Подкинула в печь пару поленьев, поставила разогреваться котлеты в большой чугунной сковороде. Затем достала из шкафа огурцы, сладкий перец, пучки петрушки и укропа и мигом сделала салат. Выложила на стол тарелки, вилки, кружки, а потом с торжественным видом подала горячие, источающие густой мясной аромат, котлеты. Кружки наполнили красноватым напитком, пояснив, что это травяной сбор, который обязательно придаст сил Герде и сказочнику для дальнейшего путешествия по промзоне. «Кушайте!» Цветочница была само радушие. «И приятного вам аппетита! Я как знала, что у меня сегодня гости будут, и нажарила много котлеток». «Вы очень добры», — сказочник накинулся на еду. «Ну что вы, я просто помогаю тем, кто нуждается в помощи. Как вы, например. Что бы ни случилось, какие бы напасти ни обрушивались на нашу многострадальную планету, а человек всегда должен оставаться человеком. Это мое кредо. Кушайте, гости дорогие, кушайте». «А ваши дети?» — поинтересовалась Герда, подцепив вилкой кусочек огурца. «Они к нам не присоединятся?» Лицо цветочницы омрачила легкая грустинка. «Я же говорила вам, что они болезненные. Продула их недавно, вот и лежат теперь в кроватках. Постельный режим, так сказать. Но ничего, еще пара деньков, и станут снова здоровенькими. Ох уж эти детки, за ними нужен глаз да глаз. То простудятся, то еще какая-то напасть с ними случится». «Им повезло с такой мамой», — с набитым ртом произнес Лукоев. Он доедал уже вторую котлету, не забывая делать большие глотки из кружки. Скромность определенно не входила в число его положительных качеств. «Благодарю, господин сказочник», — отозвалась цветочница. «Но на самом деле это мне с ними повезло. Они мой стимул, чтобы никогда не сдаваться. Ох, вы не представляете, чего только мне не пришлось вытерпеть, прежде чем я нашла свое место здесь, в промзоне. Я ведь еще 2 года назад в коммуне жила. Там и родила. Муж как-то отправился к болоту охотиться. И сгинул. А потом на коммуну напали мутанты-вампиры. Я слышала об этом». Герда посмотрела на цветочницу с сочувствием. «Говорят, там все люди погибли». «Ну, как видишь, не все. Не знаю почему, но из всех людей вампиры не тронули только меня и моих сыночков. Наверное, пожалели, хотя сомневаюсь, что подобным кровожадным существам вообще ведома жалость. Из разоренной коммуны мы ушли, скитались». Герда прожевала кусочек котлеты, которая оказалась очень перченой, но от этого даже более вкусной. Да и напиток оказался приятным, чуть терпким. «А почему вы не пошли в речное или солнечное?» Цветочница дернула плечами, поморщилась. «Сунулись мы в одно поселение в соседнем городе. Нас не приняли. Мы были никому не нужны. Женщина с 2 маленькими детьми на руках. Нас ведь кормить нужно, какие-то лекарства выделять, а это слишком накладно. В речное и солнечное даже не совались. Но, как говорится, что Бог не делает, все к лучшему. Мы ведь нашли это место, и нам тут неплохо живется. Думаю, так Господь нас наградил за все наши мытарства. Иногда мне кажется, что я счастлива». Она улыбнулась. «Вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь». «Очень вкусно», — похвалил сказочник, разделавшись уже с 3-й котлетой. Похоже, он забывал все слова, кроме хвалебных. «Но вы, должно быть, раньше были поваром». Цветочница рассмеялась. «А вот и нет. Кем я была? Если бы у вас было 100 попыток, вы все равно не догадались бы». «Что-то связанное с выращиванием растений?» — предположила Герда, а сама подумала, что с такой крупной комплекцией та могла бы работать грузчицей. «Нет, это всего лишь мое хобби. А была я библиотекарем. Что, не похоже?» Она шутливо повернула голову вправо, влево, чтобы гости могли лучше рассмотреть ее лицо в тусклом свете свечей. «Да знаю, знаю, конечно, не похоже. При слове «библиотекарь» все сразу представляют себе эдакую серую мышку. Клише, которое засело в мозгах людей, как вбитый по самую шляпку гвоздь. Но вот я такая, какая есть. Нетипичная. Мне всегда было хорошо, уютно среди книг. Словно находишься среди лучших друзей. Романы, рассказы, повести. А поэзия — Не представляю свое существование без поэзии. С Томиком Ахматовой даже не расставалась, спала с ним. Помните, у Анны Андреевны такое? Калитку в милый сад, где клены, дуб и ясень, гуляя наугад, уж распахнула осень. Там пшат прекрасный мой, серебряная дива, и тополь золотой в наряде горделивом. Герда вдруг ощутила головокружение. Ей показалось, что слова цветочницы доносятся будто бы издалека. Гром прогремел. Звук был каким-то смазанным. Перед глазами все поплыло. Тело словно льдом сковало. Лицо онемело. Вилка выпала из руки, звякнув о бетонный пол. «Случилось что-то очень, очень плохое», — проплыла в голове тягучая мысль. Периферийным зрением Герда увидела, как сказочник пошатнулся и упал со стула. На мгновение вспышка молнии затмила все. А потом в обрамлении желтоватого мерцания свечей появилось лицо цветочницы. И оно больше не выглядело добрым. Глаза лихорадочно блестели. «Прости, деточка, но тебе не суждено найти брата». И голос ее теперь стал каким-то холодным. «В наше время, чтобы выжить, надо быть хищником. Так вот я хищник. Вам с господином-сказочником просто не повезло. Увы, но такое случается. Теперь ваше путешествие закончено». Герда почувствовала, как ярость захлестнула сознание. Эта сука их отравила. Наверняка что-то в напиток подмешала. Все ее радушие — сплошное притворство. Хотелось кричать, но... Было невыносимое желание вцепиться цветочнице в глотку, но не получалось даже губами и пальцами пошевелить, будто парализовало. «И не пытайся», — верно расценила ее порыв хозяйка. «Ты и твой прожорливый спутник сейчас находитесь под воздействием сока белладонны, который я добавила вам в напиток. Вы все будете видеть, слышать, чувствовать, но пошевелиться не сможете». Минимум 7 часов полного отсутствия контроля над телом. Знаешь, в чем главная польза работы в библиотеке? Есть много времени для познания. Только идиоты используют книги для развлечения. А я не такая, нет. Все книги для меня были как учебники. И я впитывала знания точно губка. Многое из того, что я почерпнула из них, оказалось очень полезным. Например, то, как сделать этот парализатор. И уверяю, он не отразится на вкусе вашего мяса. Не знаю, как господин сказочник, но ты, девочка, очень понравишься моим деткам. Пожалуй, потушу твое мясцо с овощами. Ярость сменилась ужасом. Все в Герде буквально требовало, чтобы совершить хотя бы малейшее движение, но не выходило. Она чувствовала себя безвольным манекеном. Цветочница обошла стол, наклонилась, подсунула руки сказочнику под мышки и поволокла к выходу, издавая глухие, утробные звуки при каждом шаге. Герда опять попыталась пошевелиться, но не получилось. Однако внутренний холод сменился робким теплом. Это давало хоть и призрачную, но надежду. Только бы эта тварь не убила сразу. Только бы не связала. Как она сказала, минимум 7 часов полного отсутствия контроля над телом. Только не для тех, у кого раны быстро заживают. Герда заставила себя верить, что ее организм справится с тем подлым ядом, что использовала цветочница. Однажды после обеда в столовой все рабочие речного чем-то отравились. Их мутило, тошнило, они с кровати не могли подняться без посторонней помощи. Двое скончались. А Герда, которая ела ту же самую пищу, оклемалась уже через несколько часов. Хотя и пришлось потом притворяться, что ей плохо, как остальным, чтобы никто ничего не заподозрил. Тогда-то она и поняла, что повышенная регенерация и успешная борьба организма с отравой – это звенья одной цепи. У нее и раньше возникали вопросы на этот счет. Например, после того, как на празднике в Солнечном они с подружкой Лилией впервые в жизни попробовали самогона. Достали его хитрым способом, то есть выкрали у одного мерзкого типа, отшельника, который проживал в здании морга на окраине города. пили самогон в полуразрушенной школе, вспоминая своих погибших одноклассников. А потом забыли про воспоминания и просто веселились. И наслаждались тем, что нашли в себе смелость и нарушили строгий запрет. В обоих поселениях пить алкоголь в их возрасте было строго запрещено. За это могли и жестоко наказать. Почти половину бутылки вылокали. Та еще гадость была. Лиля конкретно опьянела. Ее потянуло на подвиги. А в голове Герды лишь немного шумело. И все. А скоро и этот шум прошел. И никаких последствий. Герда надеялась, что ее побочный эффект от распыленного когда-то мутагена сейчас ей поможет. Выхода иного не было, как верить в это. Вот только что она станет делать, когда снова сможет двигаться? Нападет на крупную, точно медведь, цветочницу? «Надо будет, нападу», — ответила она на свой нелегкий вопрос. В ее положении был и положительный момент. Голова соображала неплохо. Какая бы гадость ни отравляла ее кровь, но на мозги это не влияло. Да и зрение уже восстановилось. Все опять виделось четко, правда, глаза щипало от невозможности моргнуть. Герда ощутила, как сильные руки выдернули ее со стула, поволокли. Она слышала тяжелое дыхание цветочницы, шарканье ботинок по бетонному полу. За окнами вспыхнула молния. Гром прогрохотал так, что здание содрогнулось, затрепетали огоньки свечей. Протащив Герду через цех, цветочница отдышалась, вытерла рукавом комбинезона испарину со лба, затем снова взялась за дело, пробормотав. «Ничего, ничего, без труда, как говорится, не вытащишь рыбку из пруда». Она заволокла Герду в помещение, в котором, так же, как и на кухне, горели свечи, положила ее у стены рядом со сказочником и произнесла с улыбкой. «Столько мяса! Просто восторг! Буду считать, что день прожит не зря!» С кряхтением потянулась. «Эх, устала!» Она наклонилась и похлопала Герду ладонью по щеке. «Ну, это ничего. Это хорошая усталость, верно? На душе всегда радостно, когда есть чем накормить детишек». Цветочница замурлыкала себе под нос веселую мелодию и вышла из помещения, закрыв за собой дверь. Герда ощутила некоторое облегчение, ведь эта стерва ее не связала. Похоже, та была более чем уверена в своем препарате. Теперь необходимо было заставить свое тело двигаться. Тяжелая задача, от которой зависела жизнь. Пока получалось лишь медленно вращать глазными яблоками, рассматривая обстановку комнаты, насколько позволял скудный свет свечей. Посреди помещения стоял бурый от крови верстак, будто страшный алтарь для приношения жертв какому-то древнему божеству. К нему был привязан мужчина с перебинтованным обрубком ноги. У стены металлические столы, заставленные колбами, мензурками, приборами для химических экспериментов. Спиртовка, перегонный куб, весы с гирьками. На полу, у стены, блестели ряды трехлитровых банок, металлические тазы. К краю одного из столбов была прикреплена допотопная мясорубка. «Цветочница будет отрезать от меня и сказочника куски и проворачивать их через эту мясорубку», — подумала Герда, снова почувствовав, как внутри все холодеет. Ей померещилось, что красные кирпичные стены начали сжиматься, вытесняя кислород и саму надежду. Тени сгущались, выползая из щелей и черных углов, точно какие-то бесплотные демонические сущности. Они заберут душу. Цветочница возьмет мясо. Псы сгрызут кости. И от нее, от девчонки, которая посмела сунуться в промзону, не останется ничего. Совсем. Ничего. Здесь ад. Тут правит дьявол. Спасения нет. Приступ паники вызвал легкий стон. Веки дрогнули и сомкнулись, отрезав жуткое наваждение от спасительной темноты и реальное от реального. «Успокойся, успокойся, успокойся», — сказала себе Герда. «Ты сделала первый шаг. Ты сумела закрыть глаза». Паническая атака сходила на нет. Искорка надежды снова загорелась. Тускло, пока еще робко, но она все же сияла. и она немного растопила ледяные оковы оцепенелости. На этот раз получилось слегка пошевелить пальцем на правой руке. А это уже что-то. Как же Герде хотелось сказать сказочнику, что не все еще потеряно. Ведь он, конечно же, с ума сходил от безысходности, если еще не сошел. Но голосовые связки пока не слушались. Она напряглась и, чувствуя, как разгоняется кровь в венах, согнула в колени сначала правую ногу, а затем левую. У нее получалось. Что бы с ней ни сделал распыленный 5 лет назад мутаген, но сейчас его последствия были как благословение высших сил. Только бы хватило времени, чтобы прийти в себя. Только бы эта сука-цветочница не захотела прикончить ее и сказочника сразу же, как вернется. А она возвращалась. Из цеха донеслись шаги. Герда едва снова не застонала от досады. Рано, слишком рано. Ну почему эта тварь не устроила себе длительный отдых, хотя бы до вечера? Дверь открылась. Войдя в комнату, цветочница бросила взгляд на узников. Затем сняла с вешалки некогда желтый, но теперь темный от засохшей крови резиновый фартук. Нацепила его на себя. Мужчина на верстаке заворочился, издал жалобный скулеж. Трепетали огоньки свечей, отображая на стенах пляску света и теней. А стихия снаружи продолжала бушевать, время от времени сотрясая логово людоедки громовыми раскатами. Герда изо всех сил старалась не выдать себя. Резкий вдох, моргание, импульсивная гримаса — все это могла заметить цветочница. А это означало конец. Приходилось держаться, притворяться камнем, каждое мгновение напоминая себе о контроле. Как же это было тяжело! Организм быстро приходил в норму, и тело настойчиво требовало движений. Цветочница подошла к одному из столов. Пробормотала тихо, словно обращаясь к самой себе. «Заповедь «Не убей» осталась в прошлом. В тех временах, когда 4 всадника были всего лишь страшилкой из книги Иоанна Богослова. Теперь Боженька предложил новую заповедь. «Убивай, чтобы выжить». Она медленно повернула голову. Посмотрела на Герду, которая тут же затаила дыхание. «Слышишь меня, девочка? Убивай, чтобы выжить. Это единственная верная формула. Сложность лишь в том, чтобы перебороть себя, отринуть все глупые догмы старого мира. Осознать, что есть себе подобных, это естественно. А что естественно, то не безобразно. Если на пути к выживанию стоят какие-то правила, то нахер такие правила? Прости за мой лексикон. Когда осознаешь это, прочувствуешь, тогда все начнет видеться в ином свете. Тогда появится легкость. Я теперь живу с этой легкостью. Не думай, я не пытаюсь оправдаться. Зачем? На мне нет грехов, и нам с сыночками обеспечено место в раю. Я просто делаю то, что правильно. Ну какой же это грех? Не гляди на меня, не гляди. Отвернись, мразь!» — мысленно требовала Герда. Когда людоедка так на нее смотрела, пронзительно, плотоядно, еще труднее было сохранять самообладание. Веки так и норовили сомкнуться. Легкие требовали сделать глубокий вдох. Мужчина на верстаке тонко завыл, потом что-то невнятно промямлил. Гром ударил настолько мощно, что на столах, будто протестуя, дружно звякнули склянки. Цветочница меланхолично, не спеша, расставила 3-литровые банки. Насыпала в большую миску соль. «Знаете, я вообще не скучаю по старому миру. Абсолютно. В чем-то я даже благодарна 4 всадникам за то, что они проскакали по планете. Но есть кое-что, чего мне все же не хватает». Она горестно вздохнула. «Холодильник. Большая морозильная камера. Это моя мечта. Увы, несбыточная». Постучала пальцем по одной из банок. «Приходится выкручиваться. Засаливаю, консервирую, вялю. Ну а что еще делать? Плохо, когда мясо пропадает. У хорошей хозяйки такое не должно происходить. Это ненормально. Хотя у меня, можно сказать, производство безотходное. Что-то собачки скушают, что-то пойдет на удобрение для растений. Эх, видели бы вы, как моя конопля растет на останках. Не травка, а загляденье. Забористая. Вороны от нее без ума». Цветочница взяла с металлической тумбочки пилу с мелкими зубьями. Снова повернулась. Ее губы растянулись в жутком подобии улыбки. «Ну что же, пора приступать к делу. И не думайте, что все это доставляет мне удовольствие». Судя по ее довольному лицу, доставляло. Герда еще никогда не была так напряжена. Притворяться, что она до сих пор полностью парализована, получалось все тяжелее. Хорошо, что людоедка теперь нечасто на нее смотрела. Можно было хотя бы иногда моргнуть, сделать осторожный глубокий вдох. Цветочница, как гусыня, переваливаясь с ноги на ногу, подошла к верстаку. Целый рой мух взвился в воздух. Отражая крыльями свет свечей, они походили на искры. Связанный мужчина дернулся, потом принялся умолять. «Прошу, прошу, не надо, не надо, не надо!» «Надо», — равнодушно отозвалась людоедка. «Я больше скажу, необходимо». Она туго перетянула ему ногу жгутом выше колена и начала деловито пилить. Острые зубцы рвали плоть, кровь хлынула на верстак. Комната наполнилась воплями, которые даже грохот грома не мог заглушить. Герда ощутила, как к горлу подкатила тошнота. Она, дитя войны, многого насмотрелась. Помогая в больнице, видела, как врачи отрезали ноги, руки, как обрабатывали и зашивали ужасающие раны. Но сейчас, среди красных кирпичных стен, эта ампутация выглядело как что-то невероятно чудовищное, до крайности жуткое. На некоторое время Герде показалось, что все происходящее нереально, что она уснула и попала в бредовый сон. Я сплю», — заколотилось в голове. Вот только проснуться не получалось. Кошмар продолжался. Цветочница сосредоточенно пилила ногу. Острые зубцы с хрустом вгрызались в кость. Несчастный на верстаке давился собственными криками. Герда снова ощутила холод. Он зародился где-то внутри живота и начал расползаться, проникая в каждую клетку тела. Если бы сейчас людоедка поглядела на нее, то наверняка что-то заподозрила бы. Сдерживать эмоции уже было невмоготу. Они отражались на лице ясно и четко. И взять себя в руки не получалось. Это походило на балансирование на краю пропасти. Цветочница допилила ногу, затем подошла к шкафчику, взяла бинты и вернулась к своей жертве. «Потерпи, потерпи, дружочек», — пробормотала она. «Не так ведь и больно. Я ведь давала тебе обезболивающий напиточек, давала. Я тебе забочусь, как о родном, а ты кричишь. Нехорошо это. Подумаешь, нога — это пустячок. Сейчас тебе златаем, будешь как новенький. Потерпи, кормилец, ты мой бесценный, потерпи». Мужчина дернулся и затих. Цветочница нахмурилась, вгляделась в его лицо и с досадой констатировала. «Сдох, зараза. Еще и обделался. Теперь убирать за ним. Ну что же вы все такие слабенькие-то, а?» Не сдерживая злость, она ударила кулаком по верстаку. «И вот как мне с такими слабаками мясо сохранять свежим? Стоит всего лишь ногу отрезать, как все уже норовят на тот свет удрать. Все слабые. Все. Хотя...» Она мечтательно уставилась в потолок с остовом люминесцентной лампы. «Был у меня один. В прошлом году. Да, точно. В конце сентября его поймала, как сейчас помню. Он был мелкий, сухонький. На вкус как подошва. Но знаете что? Этот мужичок целую неделю продержался. Я ему и руки, и ноги отрезала, а он все никак помирать не хотел. Скала, а не человек. Уважаю таких. Стойких, отрицающих саму смерть». Она взглянула на Герду. Той померещилось, что в полумраке возле верстака стоит вовсе не женщина, а огромное чудовище с налитыми кровью блестящими глазами. Монстр в ореоле из суетящихся насекомых. Повелительница мух. Голос людоедки стал елейным. «Что-то мне подсказывает, лапушка, что и ты такая же, как тот мужичок. Стойкая, сильная. Жаль заключить пари не с кем. Я бы многое поставила на то, что ты продержишься больше недели. Я просто уверена в этом. Ты ведь меня не подведешь?» Герда чувствовала, что ее вот-вот начнет трясти. Нервы были на пределе. Ей казалось, что взгляд людоедки проникает в мозг и копошится там, точно ядовитый червь. Еще и муха села на щеку и принялась ползать. Терпеть такое уже не хватало сил. Внутренний голос буквально вопил. «Действуй, встань и напади на эту тварь! Убей ее! Убей!» Но Герда все же терпела. Этот голос был предательским. Он, по сути, призывал совершить самоубийство. Если начать действовать прямо сейчас, без оружия, то шансы на успех более чем ничтожны. А значит, надо терпеть и ждать. Терпеть и ждать. Она сможет, она справится. Только бы эта сука перестала на нее смотреть, только бы... Наконец-то, та отвернулась. Герда медленно и тихо выдохнула. Цветочница взяла отрезанную ногу, подошла к столу, положила ее на разделочную доску, вынула из-под стола топор, примерилась и с возгласом «Ух!» рубанула. Затем еще раз и еще, пока не отделила ступню от окровавленной конечности. После небольшой паузы указала топором на верстак. «Вы этого типа не очень-то жалеете. Он вор. Дождался, когда я с собачками уйду, а потом взял негодяй такой и забрался на мою плантацию. Коноплю рвал. Но мы вернулись. Я как почувствовала, что что-то не так, и вернулась. Удрать хотел, но от моих песиков не убежишь, нет. Они прирожденные охотники. Поймали наглеца. Слышали бы вы, как он орал мне. Убери собак, убери собак! И представляете, обмочился, зараза. Стоял в мокрых штанах, прижавшись к трактору, и орал, как резанный. И смех, и грех. Я с ним не церемонилась, как с вами. Вдарила прикладом двустволки по голове, и все дела. Одна проблема. Он из банды воронов. Карл его сам бы наказал, он не выносит воров. Но еще больше он ненавидит, когда его людей убивают. Он ярый сторонник правила «око за око». Так что я сейчас, можно сказать, по лезвию ножа хожу. Но Карл ведь ничего не узнает, верно? Я ему ничего не скажу, вы ничего не расскажете, ну и мертвец больше ни слова не произнесет. Она снова принялась рубить ногу на части. По странной случайности, ее удары совпадали с грохотом грома. Воспользовавшись тем, что людоедка сосредоточилась на разделке мяса, Герда осторожно покрутила головой, разминая шею и разгоняя кровь. Согнула и разогнула руки, ноги. Тело слушалось все лучше. Цветочница сменила топор на нож. Начала срезать мясо с костей и бросать его в таз с водой. Работая, она тонким голоском фальшиво напевала песню «Миллион алых роз» и иногда пританцовывала. Словно обычная беззаботная домохозяйка, готовящая завтрак для своих детишек. В жизни Герды случалось, что она кому-то желала смерти, да хотя бы тем мутантам, что совершали набеги на поселение. Но это желание было каким-то обобщенным, размытым. А сейчас ей невыносимо хотелось, чтобы людоедка сдохла. Такие, как цветочница, не должны жить. Само их существование — это что-то до нельзя неправильное. Они — ошибка, которую нужно не исправлять, а уничтожать. От этих мыслей Герда сжала зубы так, что деснам больно стало. Злость придала силы, и в голове красной неоновой вывеской вспыхнули слова. «Она сдохнет, сдохнет, сдохнет!» И помимо желания, появилась четкая вера, что все так и будет. Цветочница закончила разделку, взяла таз и направилась к выходу. Перед дверью остановилась, произнесла весело. «Вы тут не шалите без меня!» Звонко засмеялась, оценив собственную шутку, и вышла. Герда зашевелилась, ощущая себя так, словно долго пролежала под землей в тесном гробу, и вот, наконец-то, выбралась на поверхность. Она наслаждалась каждым глубоким вдохом, хотя воняло в комнате кровью и экскрементами. Посмотрела на сказочника. Тот походил на большую сломанную куклу. Лишь зрачки слегка перемещались в глазницах. «Слышишь меня?» — голос Герды прозвучал сипло. Хотелось пить, в горле пересохло. «Я уже оклемалась. Почти. Мы выберемся из этой передряги». Веки сказочника чуть дрогнули. Он ее услышал. Герда встала, пошатнулась, точно пьяная. Сказав сказочнику «почти», она преувеличила. Каждое движение давалось с трудом. Сделала шаг, другой. Мышцы были словно из старой, драной резины. Служили неохотно, на пределе. «Ничего, ничего, я справлюсь», — тихо сказала себе Герда. Посмотрела на сказочника и повторила с нажимом, будто тот сомневался. «Я справлюсь, понял? Справлюсь, справлюсь!» И добавила мысленно, «если людоедка не придет в ближайшее время». Прогремел гром. Герда вздрогнула, потом резко выдохнула и уже более уверенно сделала несколько шагов. После небольшой паузы собралась силами и двинулась дальше. Обошла верстак, отводя взгляд от растерзанного мертвого вора и с трудом сдерживая тошноту. Пол был скользкий от крови, приходилось ступать осторожно. Мухи с возмущенным жужжанием отрывались от трапезы и метались в полумраке. Ну вот и стол с разделочной доской. Что выбрать, нож, топор? После некоторых сомнений Герда решила, что топор надежней. С одного удара можно убить. Да, тяжелый, учитывая ее состояние, но она сможет найти в себе силы поднять его и ударить. Злость поможет. Сейчас это чувство как лучшая подруга. Герда немного постояла возле стола, упершись в него руками. Затем взяла оружие и поплелась к двери. Теперь ей оставалось лишь ждать и не подпускать сомнения. Начался мандраж, и это было очень некстати. Чтобы совладать с собой, взмахнула топором, представив, что бьет по голове цветочницы. Слабый вышел удар. Сок Беладонны еще давал о себе знать, и движения были неуклюжие. А с людоедкой надо расправиться быстро. Промедление может стоить жизни. Стараясь унять дрожь, Герда села возле двери, закрыла глаза. Перед внутренним взором появилось встревоженное бледное лицо брата на фоне клубящейся тьмы, в которой проскакивали зигзаги молний. Эта чернота надвигалась. Из нее выползли бесплотные щупальца и опутали Кая, поглотили. Герда распахнула веки, услышав звук шагов. Поднялась. От волнения закружилась голова, кожа покрылась мурашками. Теперь главное не сплоховать. Нужен всего лишь один точный удар. Размах — удар. Что может быть проще? Будто дрова колешь, только вместо полена — голова людоедки. Герда сделала глубокий вдох, ощущая, как от напряжения взмокла спина. Выдохнула. Приготовилась. Дверь открылась. В комнату вошла цветочница с ведром воды в руке. Она будто сразу же почувствовала опасность. Благодушное выражение на ее лице мигом сменилось на тревожное. В тот момент, когда Герда занесла топор, людоедка подалась в сторону, развернулась. Лезвие врезалось ей в лопатку. Ведро с грохотом упало на пол. Затрепетали огоньки свечей, мухи взвились к потолку. Прогрохотал гром. Цветочница взревела, вторя грозовой стихии. В ее глазах горели боль и безумие. Она шарахнулась к стене, при этом рукоятка выскользнула из рук Герды, и топор так и остался торчать из лопатки. «Убей!» — почти беззвучно прошептал сказочник, который как-то умудрился найти в себе силы пошевелить губами. Впрочем, никто его не услышал. Возле стены людоедка повернулась, и, продолжая издавать звуки, похожие на звериный рев, ринулась к Герде. Она впечатывала ноги колонны в пол, точно разъяренный носорог. Лицо стало уродливым из-за гримасы гнева. Герда растерялась, попятилась. Все пошло не по плану. Удар оказался несмертельным. Эту суку он только разозлил. Что теперь делать? Рванула к столу, схватила нож. Цветочница приближалась, брызжа слюной и выставив перед собой руки со скрюченными пальцами. На пути у нее был верстак. В приступе безумия она перевернула его с такой легкостью, словно он состоял из пенопласта. Труп вора рухнул на пол. «Как?» — хрипло заорала людоедка, растягивая слова и выпучив ошалелые глаза. «Как ты быстро пришла в себя? Как?» Она будто бы и не чувствовала боли, не замечала, что в ее лопатке застрял топор. Герда поняла, что надо действовать, иначе эта огромная гадина просто сомнет ее, раздавит, как букашку. Шагнула вперед, ударила ножом ей в живот, дернула вверх, вспарывая плоть, как учили на уроках самообороны. Выдернула лезвие, ударила еще раз и еще. Затем шарахнулась в сторону. Споткнулась об опрокинутое ведро, упала, поползла на карачках, задыхаясь от переизбытка эмоций. Лишь упершись в стену, осмелилась оглянуться. Цветочница, непрерывно гримасничая, сделала шаг, потянулась, пошатнулась. Как-то удивленно посмотрела на свой объемный живот, из которого склизкими окровавленными червями вываливались кишки. «Что ты наделала?» Ее голос стал тонким. «Ты посмотри, негодяйка, что ты натворила! Да как же я теперь, а?» «Сдохни!» вырвалась из Герды. «Сдохни, сдохни, тварь!» Но цветочница как будто подыхать и не собиралась. Она, хоть и медленно, но передвигала ноги, приближаясь. Ее глаза стали мутными. Губы размыкались и смыкались, выдавливая изо рта пенистую слюну. Герда поднялась, вжалась в стену, словно пытаясь в ней раствориться. «Сдохни!» — уже шепотом, умоляюще произнесла она. «Пожалуйста, умри!» Людоедка остановилась, медленно моргнула. Затем ощерилась, мотнула головой. «Нет, я буду жить. Господь желает, чтобы я жила ради своих деток. Сейчас вот разберусь с тобой и...» Ее язык заплетался. «И пойду их кормить. Мои сыночки проголодались. Время ужина. Время ужина». Она поглядела на Герду из-под лобья, захохотала и бросилась вперед, словно нашла в себе какой-то нерастраченный резерв. «Время ужина!» Герда шарахнулась в сторону двери. Цветочница наступила на собственные кишки и врезалась в стену, разбив лицо. Однако и это ее не сокрушило. Она отступила на пару шагов, посмотрела вправо, влево, явно потеряв ориентацию в пространстве. «Время ужина! Время ужина! Время ужина!» Герда ощутила одновременно и обиду, и злость. «Но почему, почему эта гадина все еще жива? Нечестно. Нормальные люди после таких ран не ходят, не нападают». «Время ужина!» Повторяла цветочница, как испорченная пластинка. «Время ужина!» «Нет, она должна умереть сейчас же!» Вспыхнула в голове Герды. Кинулась к людоедке, выдернула топор из лопатки и с истошным визгом обрушила лезвие ей на голову, проломив череп. Сознание захлестнула тьма. Герда уже себя не контролировала, это уже не она, а ее ярость била упавшую на пол цветочницу. Топор взметался, разбрызгивая кровь, и рубил, рубил. Прошло немало времени, прежде чем обессиленная Герда опомнилась и ужаснулась, не веря своим глазам, сомневаясь, что все это она сотворила. Перед ней лежало месиво из растерзанной плоти и костей. То, что совсем недавно было женщиной, которая выращивала прекрасные цветы, заботилась о своих детках и пожирала людей. Ее больше нет. Стерто с лица земли. «Ее больше нет», — тихо промолвила Герда, выронив топор. Рассудок балансировал на грани сумасшествия. Она отступила от трупа, почувствовав рвотные позывы. Попыталась их сдержать, но тщетно. Вырвала. Сплюнув горькую слюну, подошла к сказочнику. Села на пол рядом с ним. «Потерпи сейчас. Сейчас потерпи. Сейчас соберусь силами и вытащу тебя из этой комнаты. Отдохну чуток и вытащу. Здесь нельзя находиться. Потерпи». Тихо пророкотал гром. Гроза уходила. Догорали свечи. Мухи успокоились и продолжили пиршество. Герда усмехнулась, удивившись, что еще способна усмехаться. «Утром ты мне втирал, что в промзоне вообще никому доверять нельзя. А стоило цветочнице поманить себя котлетками, побежал за ней в припрыжку. Не мешало бы пожрать, я утром даже не завтракал», — передразнила она его. «Советуешь, и сам же свои советы не выполняешь. Да и я хороша». Щека сказочника чуть дернулась. Он разомкнул губы и прошептал, еле слышно. «Виноват, признаю». Герда кивнула. «Хорошо, хорошо, что признаешь». Больше находиться в этой вонючей комнате было невыносимо. Герда встала, взяла сказочника за запястье и потащила, морщась от напряжения. Метр, еще метр. Передохнула и поволокла дальше, проворчав. «Да что ж ты такой тяжелый, а? Набил брюхо котлетками». Она вытащила его из комнаты в цех, положила возле станка, затем закрыла дверь в мясницкую и ощутила облегчение. Словно захлопнула врата в ад. А потом случилось то, что заставило ее снова напрячься. Сверху, со стороны железной лестницы, ведущей на второй этаж, послышалось басовитое мычание. «Мама? Мамочка? Мама! Мамочка!» «Мама! Мамочка!» У Герды мороз по коже пошел от этих голосов. Цветочница рассказывала о маленьких сыночках, но подобные звуки едва ли могли издавать дети. Логово людоедки, как выяснилось, было полно темных сюрпризов. Детки продолжали звать мамочку. Иногда плаксиво, а порой и напористо, зло. Герда решила, что одна ни за что не станет подниматься наверх. Только со сказочником. Надо только, чтобы тот скорее оклемался. Пока он мог только тихо слова произносить, да и то через силу. И как же заставить его двигаться? Та еще задача. Не зная, правильно ли она делает, Герда принялась растирать ему лицо, руки, надеясь таким образом разогнать кровь. Затем сходила на кухню, выпила воды, зачерпнув ее ковшиком из ведра. Потом в том же ковшике принесла воду сказочнику. Он сумел сделать несколько глотков. Ему определенно становилось лучше. Примерно через час у него получилось согнуть и разогнуть руки, ноги. А еще часа через два поднялся, сделал пару шагов, держась за станок. «Оживаю потихонечку. Скоро буду как новенький. Вот же цветочница, падла, на котлетки нас пустить хотела. Черт, теперь мне эта комната в кошмарах снится будет». «Кстати, о котлетах», — поморщилась Герда. «Стоп!» — сказочник поднял руку с раскрытой ладонью. «Мы с тобой ели котлеты из крысятины и точка. Мы не людоеды. Не знаю, как ты, но я буду именно так думать. А лучше вообще об этом не думать. Забыть, словно этих котлет и не было». Герда рассудила, что он абсолютно прав. Возможно, он и предлагал самообман, но так проще, легче для рассудка, который и без того настрадался за последнее время. Котлеты из мяса крыс не из человечины. Пусть будет так. Вот только не думать об этом не получалось. Осторожно, словно ступая по канату, сказочник прошелся по цеху. Размялся, делая круговые движения руками. После чего зашел на кухню, вернулся с двустволкой. «Два патрона», — объявил он. «Надо бы еще поискать. И глянуть, что за детишки такие там наверху голосят. Странно, что они еще не показались. Тут явно что-то не так». «Тут все не так», — едва не выкрикнула Герда. Все в ней призывало уйти из логова людоедки прямо сейчас. Каждая минута, проведенная здесь, казалась пыткой. Как бы не хотелось отстраниться от произошедшего, а перед глазами то и дело возникало искаженное злобой лицо цветочницы. В голове звучал ее голос. «Время ужина! Время ужина!» Но все же сказочник был опять-таки прав. Необходимо поглядеть на детишек. Не из-за любопытства, разумеется, а потому, что так надо. Они не в ответе за свою кровожадную мамашу, и, возможно, им нужна помощь. Как Каю. Не пожалеть бы только потом об этом. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Герда слышала эту пословицу от отца и не слишком понимала ее смысл. Но сейчас начала подозревать, что скоро поймет, прочувствует. Впрочем, они со сказочником уже в аду, куда уж дальше. Однако говорить себе, что хуже не будет, она не стала. Боялась сглазить. «Мама! Мамочка!» Не прекращали мычать отпрыски цветочницы. Теперь в их голосах совсем не было требования, а только плаксивая печать. Сказочник повесил двустволку на плечо, осенил себя крестным знамением и начал подниматься по лестнице, держась за перила и останавливаясь через несколько ступенек, чтобы передохнуть. Его движения выглядели тягучими, словно на руках и ногах висели пудовые гири. До полного восстановления ему еще было далеко. Герда шла за ним напряженно. В голове пульсировала мысль. «Я не хочу входить в ту дверь наверху. Не хочу видеть, что за ней. Не хочу, не хочу». Но она все же поднималась, вопреки своему страху. Ну вот и металлическая площадка второго этажа. Дверь. Сказочник несколько секунд колебался, прежде чем решился открыть ее. Он снял двустволку с плеча, вошел в полумрак небольшой комнаты, которая когда-то была кабинетом начальства. Следом, затаив дыхание, переступила порог Герда. Темные занавески плотно прикрывали окна, но то, что находилось в комнате, можно было разглядеть. На широкой кровати сидело жуткое существо. Точнее, два существа с единым жирным, облаченным в полосатую пижаму телом. Головы будто вплавились друг в друга сухожилиями, кожей, костями. На макушках торчали рыжие редкие волосы. Монстры кривили безгубые рты, таращили белесые с узкими зрачками глаза, тянули тоненькие слабые руки с крохотными пальцами и шевелили столь же тонкими ногами, которые явно никогда не сделали ни единого шага. Лица были морщинистые, как у стариков, но все же что-то детское в них ощущалось. «Мама! Мамочка!» — хором пробасили мутанты. Их скошенные подбородки блестели от слюны. На уродливых физиономиях было дебильное выражение. Дети-людоедки глядели на Герду и сказочника, но как будто не сознавали, что к ним зашли посторонние. Герда тихонько подошла к окну, раздвинула занавески. В помещение ворвался свет вечернего солнца. Мутанты скорчились на кровати, заверещали, прикрыв узкими ладонями лица и закрыв глаза. Пришлось снова задернуть занавески. Сказочник вытер дрожащей рукой испарину со лба. Направил двустволку на монстров. «Это дети», — как-то безнадежно сказала Герда. «Знаю», — выдавил сказочник и кивнул на оружие в своей руке. «А это акт милосердия. Ты же понимаешь, без мамаши они не выживут. Помрут от жажды, от голода. Их могут крысы сожрать. Лучше уж так, сразу, без мучений. Это будет правильно». Герда промолчала, хотя очень хотелось начать что-то ему доказывать, уверять, что есть иной выход, гуманный. Вот только иного выхода она не видела. Маленькие монстры обречены на смерть. Сказочник потупил взгляд. На его лице отражалась внутренняя боль. Он собирался совершить акт милосердия, но явно не мог на это решиться. А дети успокоились, ощерили рты с кривыми зубами. «Кушать, мамочка, кушать!» Они произносили слова дружно, словно у них был один мозг на двоих. «Ну же, скажи что-нибудь», — потребовал сказочник, переминаясь с ноги на ногу. «Ты же понимаешь, что я должен это сделать?» «Понимаю», — вздохнула Герда. «И я сделаю. Они даже ничего не почувствуют, им не будет больно». Он всячески пытался оправдаться перед самим собой. «Чёртова цветочница, нахера она вообще их родила? Ненавижу, суку! Скажи что-нибудь, Герда, а? Ну же! Скажи, что я все делаю правильно». Его необходимо было подбодрить, но Герда не могла. В голове словно возник барьер, через который не могли пробиться слова поддержки. Она просто стояла возле окна и ждала, что грянет выстрел, после которого на нее, конечно же, обрушится тяжесть вины. Обязательно обрушится. Из-за того, что не увидела иных вариантов. Из-за собственной беспомощности. И эту тяжесть они будут нести вдвоем. Она и сказочник. «Нет, не могу», — он опустил ружье. «Да чтоб меня! Не могу и все тут. Что будем делать, а? Притворимся, что вообще сюда не заходили и не видели этих... детей. Похоже, нам ничего другого и не остается». Вынуждена была признать Герда с печалью в голосе. Она подумала, что теперь к жутким образам, которые ей будут являться в ночных кошмарах, помимо цветочницы, добавятся еще эти два ребенка. Их не забыть, не стереть из памяти, они поселятся в сознании навсегда. Эти старческие лица, тонкие ручонки, глупые глаза и голоса. «Мама, мамочка!» Это станет ее проклятием, наказанием. И надо будет как-то с этим проклятием жить. Сказочник снова повесил двустволку на плечо и с поникшей головой вышел на лестничную площадку. Герда подошла к кровати. «Простите меня. Нас». Она сомневалась, что маленькие мутанты ее поняли, но произнести эти слова для нее было важно. Хотя легче и не стало. Мало что есть более ненормального, чем просить прощения за сохранение жизни. Ощущая, как к горлу подкатил горький комок, Герда покинула сумрачную комнату. Сказочник понуро развел руками, тяжело вздохнул. «Вот такие вот дела, паршивые. Не убила, чувствую себя убийцей». Он встрепенулся, тряхнул головой. «Ну да ладно, жизнь продолжается. Пора нам отсюда убираться». Герда кивнула, решив, что это лучшие слова за последние часы. Ей начало казаться, что все здесь, стены, пол, потолок, пропитано каким-то ядом, который медленно, но верно отравляет рассудок. Логово безумной людоедки. Действительно, пора отсюда сваливать, и чем скорее, тем лучше. Иначе это поганое место преподнесет очередной жуткий сюрприз. Они спустились. Их вещи лежали на кухне, там, где и были оставлены. Сказочник обыскал шкафчики, нашел еще 8 патронов для ружья, и это немного улучшило его настроение. «Теперь у нас есть хорошие шансы отбиться от псов цветочницы. Пара выстрелов, и разбегутся к чертям собачьим». Герда постаралась поверить, что псы действительно разбегутся. Немного позитива ей сейчас было необходимо. Больше задерживаться в жилище людоедки не имело смысла. Все, что надо, нашли, а открывать двери в другие помещения совершенно не хотелось. Хватит, наоткрывались уже. Дети наверху перестали звать маму, теперь они просто мычали. Эти звуки были тоскливые. Маленькие мутанты словно бы ощутили, что матери больше нет, и впереди их не ждет ничего хорошего. Прежде чем выйти из цеха, сказочник и Герда, открыв дверь, оценили обстановку снаружи. Солнце закатывалось за горизонт. В его лучах блестела влага на пышных цветочных бутонах. Стрекотали насекомые, над клумбами вились комары, со стороны пруда доносилось кваканье лягушек. Псов-людоедки не было, и это главное. «Похоже, везение на нашей стороне», — сделал оптимистичный вывод сказочник. Держа в руке ружье, он переступил порог и, озираясь, сделал несколько шагов. Герда уже собиралась последовать за ним, но вдруг увидела, как что-то большое выскочило из-за угла здания, мигом преодолело расстояние до сказочника и резким ударом выбило ружье из его рук. Все произошло слишком стремительно. Герда не успела даже рот открыть, чтобы предупредить своего попутчика, который не замечал нападавшего до последнего мгновения. Двустволка упала в заросли роз. Сказочник развернулся, попытался вынуть саблю из ножен, однако не успел. Получил удар в челюсть. Нападавший был мутантом. Крупный, с рыжей, похожей на львиную гриву, копной волос, приплюснутым носом, морщинистым лицом и с глазами с узкими зрачками. На нем была выцветшая камуфляжная одежда. За спиной висел рюкзак. «Что вы с ними сделали?» В его утробном голосе сквозила ярость. «Что вы сделали с моими детьми?» «Детьми?» Герда хоть и находилась в шоковом состоянии, но все же сообразила, что это объявился папаша. Цветочница соврала, ее муж, как выяснилось, не сгинул во время охоты на болоте, вот он, живой и полный гнева. Сказочник отступил, на этот раз у него получилось вынуть саблю. Издав что-то вроде боевого клича, он бросился в атаку, размахнулся. Мутант с невероятной для его огромной комплекции ловкостью уклонился. Лезвие со свистом рассекло воздух. Еще удар, и снова мимо. Герда посмотрела на ружье среди кустов роз. Успеет ли подбежать, схватить его, выстрелить? Вряд ли. Мутант слишком быстрый. Опередит, свалит одним ударом. И на сказочника мало надежды, он еще слишком слаб после отравления. Пока держится, даже умудряется атаковать, но надолго его не хватит. Что же делать? Что делать, черт возьми? Идея пришла в голову резко, словно молния ударила. Герда распахнула дверь, нырнула обратно в цех, бегом пересекла его, взлетела по лестнице на второй этаж. Еще 5 минут назад она и допустить не могла, что снова вернется в эту мрачную комнату, но обстоятельства диктовали свои неожиданные правила. Маленькие чудовища заверещали, когда она схватила их в охапку, из корявых ртов ей в лицо дыхнуло зловонием. Тонкие ручонки вцепились в шею, расцарапали кожу. Не обращая внимания на боль, Герда рванула прочь из комнаты. На лестнице дети-цветочницы начали орать еще громче, при этом брыкаясь и продолжая царапаться. Пришлось их как следует встряхнуть, так что они захрипели, обмякли. Чувствуя себя мерзко, Герда спрыгнула с последних ступеней лестницы, пробежала по цеху и выскочила на улицу. Вынула из ножен нож, приставила к сросшимся шеям детей. «Стоять, иначе они сдохнут!» Конечно же, блефовала. Знала, что у нее духу не хватит осуществить то, что она озвучила. Ее коробило уже от того, что уже сделала. Совесть голодной крысы вгрызалась в рассудок. Сказочник с трудом держался на ногах, ему крепко досталось. Он походил на дряхлого старика, которому зачем-то всучили саблю и заставили ей махать. А вот мутант, казалось, еще был полон сил. Рыжеволосый монстр перехватил руку соперника, размахнулся, чтобы впечатать кулак ему в лицо. «Стоять!» — снова закричала Герда. И, наконец, обратила на себя внимание. Мутант отпрянул от сказочника. В его глазах изумление граничило с облегчением. «Живы! Живы!» Его голос дрогнул. От агрессии и следа не осталось. Он опустился на колени. «Прошу, опусти нож. Я думал, вы их убили. Я увидел у вас ружье своей жены и подумал, что вы убили и ее, и детей. Жена никогда не отдала бы ружье посторонним». «Да, мы убили твою жену», — процедила Герда. «Я убила, потому что она собиралась нас сожрать». Задыхаясь от усталости, сказочник подошел к мутанту, занес саблю для удара. «Теперь и ты сдохнешь, урод!» «Нет, не надо!» — закричала Герда. Сказочник застыл, красные отблески солнца блестели на клинке. Мутант, сохраняя достоинство, расправил плечи, попросил. «Пожалуйста, не надо! Дети не выживут без меня! Отпустите, я заберу их и уйду!» «Я охотник. У меня избушка на острове, на болоте. Мы там будем жить. Если бы знал, что вы убили только мою жену и не тронули детей, я не напал бы на вас». Сказочник опустил саблю, отошел на шаг. «И какого лешего мы должны тебе верить, а? Кто знает, может, ты захочешь отомстить за цветочницу». «Отомстить? За нее?» Мутант фыркнул. «Я эту тварь ненавидел. Мы не жили вместе. Я просто иногда сюда прихожу, чтобы сыновей проведать. Была бы моя воля, я бы сам ее убил, но... Она имела надо мной какую-то странную власть. Когда смотрел на нее, сразу терялся, слабел, что ли. Я не знаю, как объяснить. Было в ней что-то темное, что меня останавливало. Теперь ее нет. И за это я вам благодарен. Вы смогли сделать то, что я никогда бы не смог. Значит, я могу забрать детей, как всегда хотел. А если собираетесь меня убить, Убейте тогда и мальчишек, чтобы не мучились». Сказочник посмотрел на Герду. «Что скажешь?» «Как по мне, пускай валят на все четыре стороны». Он махнул рукой. «Хватит уже на сегодня крови». Герда кивнула, отошла от хлюпающих носами уродцев. «Ладно, забирай». Она надеялась, что они со сказочником приняли правильное решение, и что мутант потом действительно не станет их преследовать ради мести. После всех сегодняшних кошмаров очень хотелось поверить во что-то хорошее. Великан поднялся, с благодарностью взглянул на Герду, на сказочника, затем подошел к сыновьям, взял их на руки, с улыбкой погладил по головам и зашагал прочь. Герда смотрела, как он идет по тропинке среди густого бурьяна. Его рыжие волосы будто бы горели в лучах закатного солнца. Отец и сыновья. Что их ждет в будущем? И есть ли вообще у них будущее? Сумеет ли великан позаботиться о своих детях? Все эти вопросы навевали грусть, потому что хорошие ответы вызывали сомнения. «Папаша, чтоб его!» Буркнул сказочник и поворочил челюстью, на которой начала темнеть гематома. «Здоровый сволочь! Но в былые времена я и не с такими справлялся. Да и сейчас, если бы не отрава цветочницы, я его запросто в капусту порубил бы. Хотя, пожалуй, хорошо, что не порубил. Пускай себе живет». «Пускай живет», — мысленно повторила Герда. Мутант скрылся среди зарослей крапивы. Сказочник вынул из кустов роз ружье, задумался. «Черт, не могу не уйти, кое на что не посмотрев». Он направился к противоположной стороне здания. Герда пошла следом. За цехом располагалась плантация конопли. Растения были мясистые, сочные. «Охренеть!» — выдохнул сказочник. «Ты, Герда, сегодня замочила не просто людоедку, а местную наркобаронессу. Есть чем гордиться. Но воронам это вряд ли понравится». Он хмыкнул. «И сколько же человеческих останков эта сука тут закопала? Думаю, хватило бы на целое кладбище». «Нам пора», — поторопила его Герда. Ей хотелось, чтобы ни этой плантации, ни вообще этого здания больше не существовало. Жечь бы, да как? Кирпичное строение подпалить не так-то просто. Она подумала о том, что этот цех недолго будет пустовать. Отец как-то рассказывал, что злые и темные места точно магнитом притягивают столь же темных людей, таких как цветочница. Быть может, скоро тут объявится очередной психопат, поселится и начнет творить кровавые дела. Они вернулись к цветочным клумбам и направились прочь от логова людоедки. Мир погружался в сумерки. «Мне вот интересно», — с прищуром сказал сказочник, «как ты умудрилась так быстро оправиться после отравы?» Герда пожала плечами. «Я просто мало ее выпила». «Нет, темнишь. Пила ты не меньше меня. Я догадываюсь, в чем тут дело. Мутация. Ты не так проста, как кажешься. Но не бойся, я никому не расскажу. Если честно, мутаген и на меня повлиял. У меня 33-й зуб вырос. Я бы тебе его показал, но нет больше этого зуба. Тот здоровяк его выбил. Теперь я, как все, обычный. А ты? Какие у тебя еще секреты?» Герда рассудила, что скрывать от него свою тайну уже не было смысла. «Раны на мне быстро заживают». «Ого!» — оценил сказочник, коснувшись пальцами опухшей скулы. «Везет тебе. Мне бы сейчас такая способность не помешала». Бурьян впереди зашевелился, зашелестел. Сказочник тут же сорвал ружье с плеча. Из зарослей крапивы начали выходить псы. Двигались медленно, скались, рыча. Первым шел сенбернар-малыш.